Да и на восток, я думаю, закрыто, — обронил угрюмое пророчество Барамир. — Здесь пока тихо, — возразил Арагорн, подошедший тем временем к восточной двери. — За дверью лестница, ведущая вниз, так что купольный зал нам вроде бы не нужен, но, по-моему, отступать не знаю куда с погоней за плечами очень опасно. Мы даже не можем запереть дверь. Засов на ней сломан, и открывается она внутрь. Сначала надо остановить врагов. Они запомнят летописный чертог, — процедил он сквозь зубы, оглянувшись назад. — А кое-кто из них останется здесь навсегда. В коридоре послышались тяжелые шаги. Барамир торопливо подсунул под дверь 5 или 6 сломанных мечей и забил их, как клинья дубовой доской. Шаги смолкли, и на каменную дверь обрушился из коридора сокрушительный удар. Дверь выдержала, но мелко затряслась, и от следующего удара немножко приоткрылась. Клинки клинья, отъезжая назад, прочертили в полу глубокие борозды. На дверь обрушился 3-й удар, и в щель просунулась огромная рука, покрытая зеленовато-черной чешуей. Потом дверь еще раз содрогнулась, и хранители увидели гигантскую ступню, черно-зеленую, плоскую и беспалую. Скрежеща клиньями по каменному полу, дверь медленно, но неуклонно открывалась. Барамир рубанул по руке мечом, но меч со звоном отскочил вверх, и, едва не вывернув Гондорцу кисть, отлетел под ноги оцепеневшему Фродо. А Фродо, неожиданно для себя самого, неистово выкрикнув «Бей, хоббитания!», рванулся к двери и со всего размаха вонзил терн в чешуйчатую ступню. Хранителей оглушил пронзительный вой, и громадная ступня отдернулась за дверь. Фродо едва удержал терн. Стекая с терна на каменистый пол, шмякнулось несколько черных капель. Барамир снова захлопнул дверь и вогнал в щель выскочившие клинья. — Ай да хоббитания! — воскликнул Арагорн. — Хоббиты, я вижу, разят без пощады. У тебя превосходный клинок, мой друг. А дверь уже снова сотрясалась от ударов. Окажись она деревянной, ее давно разнесли бы в щепки. У нападающих были палицы или молоты. Внезапно она опять приоткрылась. Воздух взрезали свистящие стрелы, ударяясь о северную стену, с еле слышным шорохом валились на пол. Совсем близко протрубил рог, и в комнату начали протискиваться орки. Щель была узкой, дверь заклинила, и враги пролезали внутрь поодиночке. Хранители не успели сосчитать врагов. Бой был жаркий и яростный, но короткий. Орки, не ожидавшие такого отпора, мешая друг другу, топтались на месте. Леголас уложил 2 орков из лука. Орку, вспрыгнувшему на могилу Балина, перерубил ноги подоспевший Гимли. 3 орков убил Барамир, 2 Арагорн, 1 Гэндальф. Орки дрогнули, попятились к двери и с визгливыми воплями убрались в коридор. Враги ранили, к счастью, легко лишь Сэма. Он сумел вовремя отскочить, и ятаган орка оцарапал ему плечо. Зато орк не успел приготовиться к защите, и Сэм, сделав глубокий выпад, проткнул его насквозь своим мечом из могильника. В карих, сузившихся глазах Сэма полыхал суровый бойцовский огонь. То-то удивились бы его родители, если бы увидели сейчас сына. — А теперь отступаем, — распорядился Гэндальф, — пока они снова не привели тролля. Однако хранители не успели отступить. В комнату протиснулся предводитель врагов, огромный, чуть ниже Арагорна орк со смуглым, широким и плоским лицом, маленькими горящими, словно угли, глазами, вздернутым носом и низким лбом. На нем была черная кольчужная рубаха, свисающая до голенищ кожаных сапог, и вороненый, инкрустированный серебром шлем. В левой руке он держал щит, а в правой — длинное и массивное копье. Другие орки толпились у двери, но входить в комнату явно не спешили. Орк-предводитель бросился к Фродо, и, закрывшись от Арагорного меча щитом, умело нырнув под меч Барамира, со страшной силой метнул копье, пригвоздившее несчастного Фродо к стене. Правда, хоббит успел повернуться, и копье вошло ему не впрямо в грудь, а соскользнуло по мифрильной кольчуге чуть в бок. Сэм перерубил вражье копье, и Фродо безжизненно сполз по стене, а орк уже выхватил черный ятаган и хотел прикончить беззащитного Фродо, Но в это мгновение тяжелый андрил, сверкнув, обрушился на шлем врага, и он упал с разрубленной головой. Шлем не спас его от возрожденной молнии. Барамир и Арагорн рванулись к двери, но остальные орки поспешно отступили. «Рок!» — тяжело вздохнула Мория. «Скорей!» — властно скомандовал Гэндальф. «Все на лестницу, не то будет поздно!» Арагорн подхватил упавшего Фрода, вытолкнул Мерри спином из комнаты и быстро проскользнул в полуоткрытую дверь. Следом вышли остальные хранители. Последним выбрался на лестницу Леголас, таща за собой упирающегося Гимли. Гном, словно бы позабыв об опасности, никак не хотел уходить от могилы. Барамир, что есть силы, потянул дверь, и она медленно со скрипом закрылась. Однако запереть ее было нечем. «Меня не ранило, я пойду сам», — одышливо сказал Арагорну Фродо. Тот чуть не выронил хоббита из рук. «Так ты, значит, жив!» — изумился он. «Мертвые не разговаривают», — проворчал Гэндальф. «Но нам сейчас некогда удивляться чудесам. Спускайтесь и ждите меня внизу. А если я в скорости не появлюсь, уходите. Ворота в двух примерно лигах к югу. Досмотрите, не спуститесь ниже первого яруса». «Я тоже останусь», — сказал Арагорн. «Спускайся», — властно приказал Гэндальф. «Мечом ты тут ничего не сделаешь». На лестнице не было оконных шахт, и они спускались в полной темноте. Фродо машинально считал ступени, их оказалось 85. На этом лестничный марш закончился. Путники подняли голову вверх, но увидели только огонек жезла. Вероятно, враги еще не опомнились, и маг по-прежнему стоял у двери. Фродо с трудом перевел дыхание, ему было трудно вздохнуть глубоко. Он обессиленно прислонился к Сэму, и тот обнял его за плечи. Внезапно послышался голос Гэндальфа, но слов хранители разобрать не смогли. Их исковеркало гулкое эхо. Глухо громыхнул глубинный гром, дрогнул под ногами путников пол. Вдруг жезл мага ослепительно вспыхнул, стер на мгновение темноту и потух. «Рок!» — победно громыхнула тьма, а потом грозно грохочущий рокот загремел у них над самой головой. «Рок! Рок! Рок! Рок!» И стих. По лестнице кубарем скатился Гэндальф. «Идемте!» — крикнул он, вскакивая на ноги. «Мне повстречался страшный противник, я с трудом выстоял, в путь скорее! Сначала нам придется идти без света, у меня нет сил, чтобы засветить жезл. Гимли пойдет со мной впереди, не отставайте от нас ни на шаг, вперед!» Ничего не поняв из объяснений Гэндальфа, а расспрашивать его никто не решился, хранители послушно двинулись за ним. «Рок, рок!» — гремело вдали. Громыхание казалось теперь приглушенным, однако оно доносилось не снизу, а как бы катилось вслед за беглецами. Никаких иных признаков преследования, торопливого топота, громких воплей или резких команд путники не слышали. Гэндальф шагал, никуда не сворачивая, хотя им встречались поперечные галереи. Коридор, по которому они сейчас шли, вел в нужную сторону, к восточным воротам. Порой им попадались крутые лестницы, и маг, чтобы не свалиться вниз, постукивал по полу магическим жезлом. Так обыкновенно ходят слепые. Засветить жезл он все еще не мог. За час они одолели чуть больше лиги и несколько раз спускались по лестницам, темнота была безмолвной и беспросветной. Но с каждым шагом в них крепла надежда, что им удалось уйти от погони. После седьмой, самой длинной лестницы, Фродо насчитал в ней 100 ступеней, Гэндальф устало остановился и сказал: «По-моему, мы спустились на первый ярус. Если двигаться по этому коридору дальше, он уведет нас в южное крыло. Пора сворачивать налево, к востоку. Надеюсь, ворота уже недалеко, я очень устал. Мне нужен отдых, иначе я просто не дотащусь до ворот». Гимли подставил магу плечо, и тот тяжело опустился на ступеньку. «Ты сдерживал того, который грохотал?» — спросил его Гимли. «Который из глубин?» «Не знаю», — задумчиво ответил Гэндальф. «Я впервые встретился с таким противником. И мне не оставалось ничего другого, как запереть дверь неснимаемым наговором. Я знаю много неснимаемых наговоров. Да чтобы наложить их, требуется время, и дверь не становится от этого прочнее. Открыть ее нельзя, а выломать можно. Я готовился встретить орков и троллей. За дверью уже слышались их голоса, но о чем они толкуют, я не разобрал. Их тарабарский язык очень труден для понимания. Впрочем, одно-то слово я уловил, они все время его повторяли «гхаш», или в переводе «огонь». А потом им на помощь явился союзник, которого они сами панически боятся. Кто он такой или что это такое, я понять не сумел. А главное, не знаю, можно ли победить его в единоборстве. Неснимаемый наговор он преодолел. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, дверь начала понемногу открываться. Тогда, собрав последние силы, я произнес запретительное заклятие. Но дверь под напором противоборствующих сил разлетелась вдребезги, а ведь она была каменной. Мне не удалось ничего разглядеть, ибо в комнате клубилось косматое облако, раскаленное и темное, как дым над горном. Я не успел подготовиться к встрече, и меня, к счастью, отшвырнуло вниз, а стены комнаты с грохотом рухнули. Над могилой марийского государя Балина воздвиглось истинно царское надгробие. Надеюсь, моего противника завалило, хотя уверенности у меня нет. Так или иначе, мы выиграли время. Нас отгородил от преследователей обвал. Ох, вымотал меня этот поединок. А, впрочем, чепуха, мне уже лучше. Да, так что же произошло с Фродо? Я, признаться, ушам своим не поверил, когда вдруг послышался его голосок. Мне-то казалось, что в руках у Арагорна поразительно храбрый, но мертвый хоббит. «Я жив и, по-моему, невредим», — сказал Фродо. «На груди у меня, наверное, громадный синяк, но да ничего, это скоро пройдет». «Хоббиты умеют разить без пощады, а сами, похоже, изготовлены из мифрила», — с мимолетной усмешкой заметил Арагорн. «Теперь я понимаю, как серьезно рисковал, насильно навязывая им свое общество в пригорянском трактире толстяка Наркиса. Этот орк проткнул бы насквозь и быка». «Меня он, по счастью, проткнуть не сумел», — проговорил Фродо, потирая грудь. «Правда, мне почудилось, что я оказался между молотом и наковальней», — добавил он. Больше хоббит ничего не сказал, ему в самом деле было трудно дышать.